И я сижу, прикованный к Робин Гуду, как каторжник тачки, и занимаюсь тем, что выдумываю этому милому товарищу скромный, но элегантный костюм для охоты на ноттингамского шерифа и дремучий лес, приспособленный под общежитие для разбойников. Все свои гимназические настроения приходится спрятать в карман, чтобы ей было пусто, этой доброй старой Англии. А не лучше ли расстаться с этой безумной мечтой, быть современником вечности и наслаждаться жизнью в полной легкомысленной мере? Что вы на это скажете? Т.Л. Москва, 10 марта 1938 года. С мягкими знаками что-то не то, сама чувствую. И не у кого спросить. Простите уж меня, Леня. Леня, милый мой, у нас дождь и никаких цветений. Я не жалуюсь. Мне нравится шлепать по лужам и жить под зонтиком. И потом под дождик очень сладко спать. А это, сами понимаете, очень важный момент в моем существовании. Вы спрашиваете меня, как я живу. Непонятно живу. Только это мы с вами расцеловались, и вы уехали, а я осталась одна, дура-дурой, среди обалделых типов, проводивших своих горячо любимых родственников. Между прочим, я еще долго переживала эти ваши лихие прыжки в поезд на ходу. Я больше всего боюсь пьяных писателей, собак и когда садятся в поезд на ходу. Ну, словом, как только я очутилась в мире суровой, безалкогольной действительности, посыпались на меня разные мелкие сюрпризы и подарки. Это было так неожиданно, что я решила, что это ваш приезд принес, кроме дождя, еще и счастье, очень волшебно. Можете ругать меня сумасбродной женщиной, но я никогда не выдавала себя за положительную и благоразумную особу, и не так уж сильно убиваюсь по этому поводу. Помните, еще Маяковский писал: «Надеюсь, верую, ко мне вовеки не придет позорное благоразумие». Кушайте, пожалуйста. А у меня этого счастья хватит на нескольких, неблагоразумие. Уже мило? Я с вашей легкой руки пристрастилась к спиртным напиткам. Сегодня привелось мне отобедать с поэтом Тихоновым. Он опять в Москве. И мы воздали дань этому богу. Забыла его название. Нет, не Бахус, а другой какой-то, но тоже покровитель алкоголиков. И я, если не пьяная, то, как говорила моя нянька, выпивши. Прошу простить и не судить строго. Мне очень хотелось написать вам в Киев, но вы не дали мне адреса. Я же не могу писать в никуда. Сами виноваты. И почему я сумасбродная? Это вы сумасбродные. Мы так четко и гладко договорились об этом дивном сантиментальном путешествии из серии путешествий на край света. Вы, золотой мой, просто невнимательная шляпа. План не сложен. Завтра, чуть свет, вы летите в ВТО, и я тоже, и покупаете себе путевку или курсовку. Это как вашей милости угодно, в плюс. Для разнообразия через одно с 15 июля по 1 августа или по 5, сама сомневаюсь. А до этого мы едем в легендарный рейс по Волге и Каме, или просто по Волге, там решим. Помните, вы мне рисовали Пермь, Казань, еще какие-то города? Вообще это не важно. Важно одно – пароход, движение вперед, колесо к колесу, палуба, которая осточертеет через 5 дней, и ваше милое общество. Чего же вы дурите мне голову Солубкой и домом отдыха Большого театра? Нет. На балетных вам придется в этом году поставить крест. Настанет чудная жизнь, и мы приедем в плес. Вы начнете меня пилить, если не найдете ни одной новой тропинки, а я под ваше гудение буду рисовать этюды под названием «Природа, как я ее понимаю». Нет, правда, мне ужасно хочется иметь немного солнца, купальный костюм, кусочек места на траве и покой. Все-таки я очень устала. А насчет того, что лирика требует организации и подготовки – это сомнительно еще. Ой, как я хочу скорее в отпуск. Я посылаю вам то же самое лучшее из всех лучших приветов и письмо на голубой бумаге. Это ведь Васенька, правда? Т.Л. Москва, 6 мая 1938 года. Постскриптум. Прочтите Ленечка Эрнста Вайса, «Бедный расточитель», если не читали. Говорят, что путевок в плес на июль уже нет. Ленечка, это ничего не значит, это молчание. Просто я не выдержала марки бездельника, вот и все. И потом очень плохие дела с матушкой Григория. На нее страшно и жалко смотреть. Да и на него тоже. И я стараюсь помочь всему этому, как умею. Григорий Павлович Широков. 1901-1976. Первый муж Луговской, кинорежиссер, преподаватель в ГИКа. Все подробности в будущем. Оказывается, жизнь усложняется не только с годами, но даже с днями. Наверное, где-то будет точка, после которой все сложности пойдут на убыль. Ведь по программе, начертанной Богом, к старости на нас нисходит покой, тишина и премудрость. Пока же ничего похожего нет. Привет вам. Т.Л. Москва, 23 мая 1938 года. Первое. Я решила примировать вас с Флобером. Второе. Горе от ума с Завадским — это очень страшный, главное, тягучий и разнокалиберный спектакль, да? Третье. Как вы живете? Что? Статья. Т. Ленечка, я только что отправила вам письмо, а сейчас, вернувшись домой, чуть-чуть передохнувший, почитав Олдингтона «Все люди враги», а не в самом деле все враги, конечно, я подумала, какое это счастье, отдых. И как это чудесно, если вы действительно будете меня ждать. Бог с ними, с настурциями, лишь бы с билетами. И какая бы ни была погода, дождь или солнце, все равно. Главное, что можно будет сидеть на одном месте, никуда не спешить, не разрываться на части от желания помочь одновременно всем, и можно будет отдохнуть от всего на свете, и, конечно, много-много спать. Только бы не сокрушился поезд, не сгорел пароход, не закрылась бы касса, и я не сумела бы умереть за эти 2 недели, а вы сумели бы быть хорошим, добрым другом. Ленечка, не гудите на меня, милый, что я не пишу. Я очень-очень замоталась, и у меня очень много горести и сложностей. Я и сейчас пишу вам от своей мамы на какой-то доисторической бумаге, которую она мне выдала. Я пришла ее навестить. Мне пришлось похоронить матушку Григория. Последние недели ее жизни буквально раздирали сердце на части. Так она мучилась. Все это и трудно было, и горько. Да и вообще, любая встреча со смертью не проходит для нас даром. Ну, а кроме этого, тоже хватает всяких мелких неприятностей. Мне очень нужно отдохнуть, оттаять немножко. Теперь о делах. Я могу выехать 3 числа, даже 2, если нужно. И это совершенно твердо. Мне очень трудно писать. Вот уж встречу вас, тогда все расскажу своими словами. А от вас я все-таки жду писем, такая уж я эгоистка. В Горькой так в Горькой. Я готова ехать к черту. Не забывайте меня, пишите. И верьте мне, что я еще никогда не была такая уставшая. Т.Л. Москва, 18 июня 1938 года. Я засыпаю вас письмами, Леня, а вы еще жалуетесь, что я не пишу? Я безумная растрепа. Написала вам 2 письма, а не условилась точно, когда же мне выехать. А билет надо брать за 10 дней, потому что у московских касс творится что-то сильно напоминающее битву русских с кабардинцами. Значит так, я беру билет на 3 число с расчетом быть в Горьком 4 утром, да? Если вам это придется по вкусу, немедленно телеграфируйте мне, так как 22-го я уже закажу билет. Кажется, все. Какой-то, говорят, есть поезд до Горького, номер 8. Летит, как птичка, везде звонки, днем и ночью подают горячий чай, имеется автомат для чистки зубов, утренняя зарядка и другие радости жизни. А люди после всего этого великолепия не решаются храпеть в этом поезде. И кражи совершаются только мелкие. Вот я и мечу попасть на это чудо. Так дайте же мне весточку, когда мне надо выехать. Жизнь моя без перемен, и выглядит она довольно мрачно. Т.Л. 20 июня 1938 года. Не люблю я эти летние вечера в Москве. Тоскливые они, какие-то нехорошие. Не верится, что можно быть спокойной и счастливой летом в Москве. Мне не повезло, милый. Нина сказала бы, где тонко, там рвется. Нина Александровна Шаховская. Плюс ко всем вещам у меня заболела мама. Какое-то непонятное желудочное заболевание, требующее ухода и внимания. И вот я перебралась к брату, дабы окружать свою мать и своего черта брата уютом и заботами. Не люблю я эту квартиру. Вообще я как кошка привыкаю к своему месту. А дом этот как-то особенно мне не подходит. И вот слоняюсь я по пустым комнатам. и никак не могу отыскать себе место для работы. Слишком уж его много. Работать очень неохота, а работы много, и вся она срочная. Когда ночью в пустой квартире поэт Луговской ловит по радио из-за границы тягучие, заунывные, выматывающие душу, до того грустные фокстроты, с этого дела можно повеситься. А уж выболтать что-то лишнее, наверное. Поэтому сейчас пойду накричу на него для порядку, я сейчас заглавный у них, и велю писать стихи. Каждый раз после отпуска, как когда-то перед началом учебного года, я оглядываю свою жизнь и каждый раз стараюсь не разглядеть ее как следует. Жестокая несправедливость, конечно, что вы живете в другом городе. Вообще все хорошие люди должны жить в одном месте. Летние вечера в городе — это парк с открытой эстрадой, сад пыток, открытые окна, жизнь на улице, темный бульвар, кабаки с пивом, молчащий телефон и настроение под названием «Искучно и грустно». Милый Леня, что же мне написать вам, кроме этого нытья? Я боюсь писать вам хорошие вещи, вернее, слова. Ведь вам надо работать и ругать Дембо, и ездить на футбол, и ходить на Анну Каренину, а не выслушивать мои стенания. Дембо Николай Григорьевич, художественный редактор Ленинградского отделения искусства. 13-го я уже должна сдать кое-что из эскизов. Хорошенькой я буду иметь вид в этот день. Я не слишком переутомляюсь на работе. И потом, где, в каких законах написано, что я должна радоваться, когда мне надо делать какие-то пошлые и неясные вещи? Я хочу быть водолазом или пожарным. Это ясная определенная работа. Была на просмотре «Дракона». То, что сделал Акимов, мне почти совсем не понравилось. А то, что написал Шварц, понравилось только наполовину. Акимов Николай Павлович, художник, театральный режиссер, главный режиссер театра комедии. Шварц Евгений Львович, 1898-1956, писатель, драматург, автор пьес «Дракон», «Тень» и многих других. В своих дневниках писал о Малюгине. У него сохранилось до сих пор еще выражение «мальчишеское недоброе», «вызывающее». При светлых волосах глаза темные, недобрые. Положение завлита в театре наименее защищенное, если у труппы с ним нет отношений дружеских. Но в трудные времена охотнее всего отводит душу на завлите. Постепенно узнавал я, встречаясь с Малюгиным чуть ли не каждый день, что он из взрослых людей. Он был главой семьи. Мать его, сестра и племянница жили где-то в Средней Азии на реке Чу, и он заботился и беспокоился о них. Смотрите, Шварц «Живу беспокойно», Москва, 1990. Ленечка, вы, когда были в Москве и говорили со мною о Шварце, то обронили такую мысль, что, дескать, вы считаете, что это такой человек, я имею в виду замечательный, что таких людей всего несколько на свете. Мне ужасно хотелось бы знать, серьезно вы это сказали или пошутили? Пожалуйста, напишите мне. Желаю вам дивных премьер, афиш, докладов, лекций, студентов, актрис, квартир и радостей. Ваша Т.Л. Постскриптум. А потом я еще поняла, что трудно жить без заступы. Заклюют люди. Июль. Милый Леня, или если придерживаться дружеского стиля вашего последнего письма, то здравствуйте, дорогой друг Леонид. Крепко жму вашу руку. И так далее. Так вот, милый мой друг Леонид, я только что закончила делать свою оперетту. Ровно неделю я не выходила из дому, благо у меня был больничный лист, так как я прихворнула малость, и сидела, не отрываясь от кресла, по 12 часов, не мытая, не чесанная, все мазала, мазала, мазала. Вчера пришел Виноградов и приказал мне кончать и больше не переделывать. Виноградов Милий Александрович, театральный художник. А сегодня в 19:30 по московскому времени я омыла руки от краски. На улице ветер, и дети играют в лапту, на всех балконах флагами развивается белье, и птички какие-то целые стаи, как оголтелые, носятся перед носом. Я сижу у окна, и все это мне очень хорошо видно. И еще мне очень скучно и тоскливо, словно кто-то клещами зацепил за горло. Я встретилась у Нины Сухоцкой после вашего отъезда с З.И. и злым гением моей судьбы Дрейденом. Нина Сухоцкая, Нина Станиславна Сухоцкая, актриса, племянница Алисы Колнен, приятельница Луговской. Дрейден, Симон Давыдович, 1906-1991, кинокритик. И, как всегда, он вывел меня из себя. Видно, обета молчания хватило ненадолго. И я наговорила этой чете массу глупостей и дерзостей. Правда, в свое оправдание могу сказать, что Нина, которой была в диковинку манера Дрейдена осчастливливать своих друзей, нашла, что я была абсолютно права и любезна. Знаете, Ленечка, все-таки он сукин сын, этот ваш друг. И если бы он побольше молчал, много людей чувствовали бы себя счастливее, и вы в том числе. Но сейчас, как это ни странно, мне бы хотелось повидать Симона. Вот вам пример изменчивости женского сердца. Всякие вещи и рассуждения я вам отпишу по получению вашей телеграммы. Пока только волнуюсь за вас. Желаю всего доброго. Т.Л. Москва, 10 сентября 1938 года. Веселая жизнь. Мало того, что Малюгин пишет мне уничтожающие письма мелким почерком, он еще считает, что недостаточно выругался, и шлет мне через день продолжение ссоры, запечатав его в конверт и прилепив почтовую марку. Кто сказал, что у этого человека мягкий характер? Кто выдумал этот миф о беззащитности малюгинской души? Это все выдумала я, вечная сумасбродка и женщина, лишенная благоразумия. Зато я несу тяжелую кару. Отвечать на ваши письма, милый мой Леня, немыслимо. Отбрехиваться не хочу. Как же быть? Приезжайте, поговорим с вами по душам. А знаете, я все-таки могла бы вам состроить липку с этими вашими последними письмами. Но нет желания по двум причинам. Первое. Я все-таки к вам хорошо отношусь. Зачем же мне обижать вас ради обиды, ради самолюбия, без пользы для вас? Второе. Я, признаться, так рада была узнать, что вы, это перо очень плохое и делает клякс, простите, живы и здоровы и находитесь в Ленинграде. И это мне кажется самым счастливым и самым важным. Я, милый, очень волновалась за вас. И вроде даже ночи не спала. И, наконец, Григорий посоветовал мне послать вам телеграмму. А я, дур, стеснялась. Письма — сложная вещь. Это я вам давно говорила. Но есть некоторые вещи еще сложнее. Это сама жизнь. Это из серии афоризмов Бурлаченко. Ваши письменные интонации определить почти невозможно. Тем более, что и в жизни-то они у вас довольно загадочные и невнятные. Обижаться на футбольное письмо — это собачий бред. Кстати, я была еще на двух матчах. «Спартак» — «Тбилисская Динамо» и «Спартак» — «Сталинец». И видел, как, бегая по колено в воде, «Спартак» завоевал кубок и стал такой безумной болельщицей. И так все понимаю, что право же вы должны быть довольны. Я уже изучил в тонкостях все правила и методы игры. Узнаю всех спартаковцев в лицо, кричу «Коля, нажми!» и знаю, что такое «дубль В». Одним словом, я образованная и не понимаю, почему бы вам меня не похвалить. Как по-вашему, мы с вами друзья или нет? Вообще, как это называется, такие отношения? Я очень долго ковырялась в себе и все-таки не нашла ничего предосудительного и ничего такого, чего бы я могла стыдиться. На всякий случай, имейте в виду, что я все-таки стерва. Я должна была бы наговорить вам гадостей и как-нибудь ужасно разочаровать в себе. А я этого не сделала и не сделаю. Не хочется очень. Значит, я хитрая. Ну, а хитрые тоже люди. Все мы не гиганты. И все хотим жить, пить, есть, спать. И видеть в чужих глазах свое отражение. Я же вам писала тогда, что все, что я в силах сделать, это открыть свои карты. Я, по-моему, это и сделала. Очень не хочется быть нечестной, особенно с вами. Черкните мне какое-нибудь доброе слово. О том, что вы не маленькой, и сами знаете, как жить, и что в моем беспокойстве не нуждаетесь, и что вы знаете, чего вы хотите, и умеете этого добиться. Ну, а если нет, тогда плюете и не горюете. Напишите. Бог мой, какое страшное занятие быть интеллигенткой. Я вот скучаю без вас. А театр миниатюр меня зовет и манит, а из нашего меня не отпускают. И, конечно, этот старикашка, как его звали, Омар Хайям, довольно правильно сочинил, помните? Со всеми нами Бог играет драмы, сам сочиняет, ставит и глядит. Только это нафиг. Мы и сами еще поглядим. Поживем и увидим, что нас ждет впереди. А сейчас я уже сяду рисовать. А мне Это уже не ново, хочется спать. Ужасно обидно. Многое что обидно. Т.Л. 19 сентября 1938 года. Постскриптум. Я сейчас подумала, что ведь я, между прочим, пожалуй, больше, чем кто-либо другой, нуждаюсь в утешении. Странно, очень странно вдруг понять это в 16:00 утра у себя на староконюшенном переулке в тот момент, когда стоишь перед раскрытым окном и выкуриваешь перед ним папиросу, прежде чем закрыть его на ночь, и слышишь, как где-то далеко завыл паровозный гудок. Завыл и осекся. Он прав, конечно, нечего орать ночью в городе. И не время, и не место. Я тоже, пожалуй, сяду поближе к работе. Может быть, осенит какая-нибудь роскошная идея. А жить, знаете, все-таки стоит. Есть в этой жизни какая-то своеобразная прелесть. Т.Л. Я дважды перечитала письмо. Это сантиментально немного, но я думаю, вы не будете хныкать. Надо же быть когда-нибудь открытой. А потом это уже конец душевной муры. Больше мы, как уговорились, не будем возвращаться к изношенной теме выяснения отношений. Пройдет время, оно нас подлечит немного. И если мы с вами настоящие люди, мы еще сможем много и по-настоящему дружить. А если мы просто какие-то пошлые закорючки, а не человеки, то так нам и надо. Итак, будьте умным и молодым, впереди еще жизнь. И не думайте, что я думаю о вас плохо. Я твердо знаю, что вы хороший, и, вопреки всему на свете, верю в вашу жизнь. Не подведите же меня. Обнимаю вас и желаю вам добра, успехов и милую жену. Я думаю все-таки, что легкая жизнь получается не от хорошей жизни, а от нашего к ней отношения. Для меня, например, невозможна эта самая волшебная жизнь, потому что я человек беспокойный, нудный, нервный и сомневающийся. Как меня утомляет все это, если бы вы знали. Я ведь и сама знаю, что стоит только посидеть минуточку тихо и подумать, и плюнуть на все, и начать поверхностнее и легче относиться к жизни, и она и в самом деле будет веселей и милей. А все волнуюсь, дергаю себя и выхожу из берегов. Поганая я, правда? Вот вы, Ленечка, пишете мне разные ехидные записки и обижаетесь на меня за то, что я вам неаккуратно пишу, а вы бы лучше не надувались, а написали бы мне что-нибудь хорошенькое. Сейчас сижу в театре, страшный шум и гам кругом, а мне вдруг захотелось написать вам письмо. Вы знаете, я сейчас так много работаю, что не имею ни минуточки времени для себя. А если есть, то оно уходит на какие-то общественные кутежи. Прихожу домой и валюсь мертвым телом. Это очень трудно работать в трех местах. Это просто даже невозможно. Ну вот, меня уже отрывают. Я скучаю без вас. Как же быть? Я побежала. Пишите. Целую вас. Т.Л. 14 октября 1938 года. У нас стоят страшные морозы. Я просто плачу на улице от холода. Очень жаль Чкалова. Мне очень запомнилось, я ехала 16-го в такси, предварительно прождав его 30 минут и обледенев до черта. Ехать надо было далеко, на Мещанскую. Попался мне ЗИС, места много, неуютно, как в пустом вагоне. Поджала под себя ноги, подумала о своей нескладной жизни. Страшный мороз проникал снаружи. В дымном от холода воздухе двигались небольшими пачками люди с траурными знаменами. Ни одной живой души не было в это время, кроме спины шофера. Очень грустно было. И вдруг шофер включил радио, и с невероятной определенностью возникла музыка. Играли Бетховена. Вся машина наполнилась чистой определенной мелодией. Ясность какая-то необыкновенная наступила. Я понимаю, что все это ни к чему пишу. Только знаете, я, когда возвращалась в машине из дому, в которой я завозила сверток, я бегом бежала. Все надеялась, что застану еще там эту мелодию. Но счастье уже кончилось, и нормальный бытовой голос убеждал меня, что Чкалов — герой. Я без него это уже знала. Вот вы все говорите мне, что я плохо к вам отношусь. А я тут подумала, что если бы вы куда-нибудь делись, это было бы для меня, ну, мягко выражаясь, очень тяжело. Я очень сбивчиво пишу, отвыкла. Да и нервы играют у меня, как целый симфонический оркестр. Не судите меня. Статью «Спор» надо почитать, потом говорить. По-моему, может получиться занятно. Почему вы пишете «Я вас все-таки люблю»? Почему все-таки? Нельзя ли мне на это обидеться? Леня, Леня, что и говорить, не умею я ковать своего счастья. Характер у меня очень плохой. Это, как нянька говорила, характерная я очень. Будьте здоровы, родной, и растите большой. Допишите. Т.Л. Москва, 18 декабря 1938 года. Прошло столько дней, а я все лежу и болею, и этому, по-моему, нет уже ни начала, ни конца. Сегодня проснулся с ощущением ужасной давности своей болезни, и первый раз за много дней мне захотелось принять ванну, нагуляться в волю, поработать и проглотить страшно много продуктов. Спать, вы сами понимаете, мне уже надоело. Пожалуй, это выздоровление. В доме мертвая тишина. Я уже привыкла находиться в одиночестве и успела одичать за это время. Мой новый фаворит, котище Яша, развалился у меня в ногах, в позе тициановской красавицы. Его незатейливые котиные мозги, видимо, думают, что я неразлучима с диваном и что ему на всю жизнь уготовано счастье и сон на моих божественных ногах. Как вы думаете, коты умеют мечтать? Я начала понемногу обдумывать свои рабочие задания и пытаюсь рисовать лежа. Сегодня сделала два наброска с мухи. Она сидит за столом и рисует гусей в подарок отцу. Щекой она ложится на стол, так ловчее. Рисует она левой рукой и при этом так сопит от усердия, что я положительно ощущаю сквозняк. Очень смешная девочка. Только детей рисовать очень трудно. Все у них как-то закруглено, нечетко, и хотя и обворожительно, но неопределенно. Характера еще нет. Ленечка, это я пишу просто так. Это чтобы вы мне тоже поскорее написали, потому что мне грустно становится, когда вы мне нечасто пишете. Я все работаю, работаю, работаю, и, пожалуй, это все, чем я сейчас богата. Я почему-то очень расстроилась прошлым вашим письмом, только не знаю, как нужно на него ответить. Знаю только, что нужно отвечать на него не наспех, и очень внимательно, и серьезно, а сейчас я на это не способна. Но все-таки я скажу, что статьи писать нужно, и писать статьи хорошие. Это не значит, что все в жизни должно быть разложено по полочкам, на это и то, а на это и это. Нет, это не нужно. А просто чахнуть себе нельзя позволять, Ленечка. Пожалуйста, не чахните. Мне очень хочется, чтобы вы писали разные хорошие сочинения. Вот и все. Потом, состояние растерянности, это больше подходит к нашей женской психике. Все-таки свет так устроен, что мужчина должен быть решительнее и определеннее нас, дамочек. А я, знаете, живу плохо и растерянно. Мир, хотя и прелестен, но уж очень похож на карусель, обвешанную добром и злом. Крутится, знаете, такая машина и задевает тебя то плохим, то хорошим. Иногда заезд на плохом, и ты заскучаешь. Но ведь тоже не век. А в общем, это все мура. А то, что всяк своего счастья кузнец, это вот, пожалуй, правильно. Я соскучилась без вас. Пишите мне почаще, пожалуйста. И пишите мне разные хорошие письма на 15-20 страниц. Я в них очень нуждаюсь. Со мной тут произошла история занятная. Я ехала в трамвае, лопающемся от людей. Стоял стон и ругань. Было душно, как в противогазе. Кондукторша одичалым голосом призывала к порядку. Около выхода беременные и новорожденные орали похожими голосами. Ущемленная зверью поблекшая блондинка рыдала, краснела и приобретала свой первоначальный вид. Подгулявший семьянин дышал на меня перегаром. Сзади кто-то упорно принимал мою спину за забытый дома носовой платок. Рыхлая девица, пуси номер два, трудолюбиво проламывала мне бок своими покупками. Зажатый в этом треугольнике, я теряла сумку, перчатки и присутствие духа. От крика стоял туман, орали все разум на соседа, на кондуктора трамвая, на невинных деток, на всех сразу, на жизнь и на все на свете. И вот среди этого Содома я, уже чуть живая, подняла глаза к Богу и обалдела. Прямо на меня двигался волжский пароход. Нос рассекал воду, по бокам шла волна и кружилась пена. На палубе толпились улыбающиеся, спокойные, хорошо упитанные люди. В дверях стоял у вас Лужас и плевал на тарелку, а на носу развивался алый флаг с памяти Гурьянова. Словом, все было как живое. Старательный художник вывел даже сетку на палубных перилах. Я обмякла, простила и своих соседей, и неласковую жизнь. Подумайте только, какое-то обыкновенное учреждение, рекламирующее линию Москва-Уфа, догадалось, что символ покоя — это волжский пароход. А я-то, дурочка, не могла додуматься до этого сама. Вы не угадали, Леня. Никакого у меня блаженного состояния нет, и отдыха тоже нет. На носу висит вторая программа, в которой мне, видимо, придется работать более интенсивно, чем в содружестве с Рыклиным и Тумановым. Рыклин Григорий Ефимович, 1894-1975, писатель, журналист. Туманов Туманишвили Иосиф Михайлович, режиссер, с 1938 по 1946 год, главный режиссер оперного театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Кстати, эта работа носила настолько аварийный характер, у нас комитет снял одну миниатюру, и случайный, что я даже сняла свое имя с афиши, но в советское искусство информации все же проникла. Ваш брат-журналист ведь на ходу подметки режет. Вы, наверное, и знаете об этом из газеты, да? Тип вот психует и ругается с дирекцией, и неизвестно, будет ли ставить вторую программу. Типот, автор миниатюр, драматург. И вообще ничего не известно. Будущее темно и непонятно. Программа первая, как я вам уже вписала, мура. На трудные условия, как это делает Типот, ссылаться нечего. Но ясно, что сразу такие вещи не делаются. Нельзя в 2 месяца создать новый театр. Работы, Ленечка, очень-очень много. Трудно работать в 3 местах, что и говорить трудно. Если к этому еще прибавить, что в театре миниатюр не люди, а звери, и что я очень мучаюсь от этого, будет, пожалуй, и все о работе. Хватит. Милый мой, как вы справедливы и вместе с тем несправедливы в своих упреках, обращенных ко мне. Конечно, вы правы, ругая меня за некоторую внешнюю небрежность. Письма я вам пишу не по инерции, это неправда, но уклончивые, это так и есть. И подумайте сами, что я могу еще сделать? Зачем мне смущать ваш душевный покой? Только помните, я вам когда-то писала, что как бы я с вами ни обращалась, что бы вам ни писала, не забывайте одно, что я отношусь к вам хорошо, без даты. Я тоже хотела бы прийти к вам в гости. В морозный зимний вечер или летом, когда будут открыты окна, и в сумерках можно вести негромкий разговор, или весной, когда, вымокнув до нитки под дождем, сидеть в ваших ботинках и проклинать жизнь простуженным голосом, и заедать проклятие хорошим антоновским яблоком. Да, каюсь. Я тоже хотела бы иметь возможность и право проделать все эти упоительные визиты. Хотя, знаете, жизнь велика, и еще много впереди разных зим и весен. Лишь бы мы с вами остались бы хорошими людьми, не изобрались бы, не растеряли бы друг друга в этой игре в жмурки, когда в неразберихе можно поймать совсем другого человека. Сейчас в Москве опять зима, но тут один день был просто весенний, и солнце, и цветы, и воробьи, как оглашенные, скакали, и я решила, что жить необходимо, и стоит жить на этом свете, и именно на этой земле. Письма Чехова я не читала. Дали бы почитать. Дорогой Леня, получила я ваше письмо и тоже как-то немного расстроилась. Я подумала, как быстро мы, люди, умеем засорять нашу жизнь и наши отношения. Мы надуваемся с вами от письма к письму. Вы за то, что я не пишу, от того, что работаю по 14 часов в сутки. Я за то, что уговариваю вас не чахнуть. Тоже дура порядочная. А вы заявляете мне, что и не думаете этим заниматься. Все это очень несуразно. Мне кажется, что надо взять за основу одно, что мы относимся друг к другу хорошо, не учитывая никаких равновесий. И это главное. И не так уж часто встречаются в жизни отношения бескорыстные, нелживые, доверчивые, и, если хотите, нежные. Это надо беречь, в это надо верить. И не надо сбивать себя ни письмами, ни разговорами, ни любыми случайными обстоятельствами. Очень обидно будет, если все это засорится, обрастет всякими обидами, недоверием и озлобленностью. Это уже будет конец нашей дружбы, потому что в таком виде в ней ни вы, ни я не будем нуждаться. Это не значит, что нельзя вам или мне обижаться или ругаться. Но только надо помнить, что мы относимся друг к другу хорошо, и это должно быть точкой отправления, а не всякие там настроения. Я не знаю, понимаете вы или нет, о чем я говорю. Теперь дальше. Хорошо вам писать мне разные вещи про платформные разговоры, мою невнимательность и тому подобное. Вы даже имеете полное моральное право, я вам завидую даже, упрекать меня в чем хотите. А я не могу этого делать. Поймите, глупый вы человек, мне бесконечно труднее, чем вам. Поймите простую вещь. Я не хочу питать вас надеждами и иллюзиями. Я не хочу портить и осложнять вашу жизнь. Я не хочу время от времени подбрасывать вам кусочки нежности только для того, чтобы удерживать вас около себя. Я не хочу играть с вами в жмурки. Потом у меня есть своя жизнь, в которой я тоже, если я ей живу, хочу быть откровенным человеком, хорошим товарищем, не предателем. Без даты. 1939 год. Вы все пишете правильно, со своей точки зрения, к сожалению. Хотя я и не требую от вас какой-то особенной интуиции, чтобы за сотни верст могли влезть мне в душу и понимать меня на расстоянии. Я гораздо мягче вас в этом отношении. Давайте условимся так. Я буду писать вам естественно, то есть всякую муру, а вы не будете судить меня строго, хорошо? Так вот. Шарль Надье сказал, что лишь людям заурядным пристало негодовать на судьбу. Благородное сердце не боится ее ударов. Я все хочу внушить себе, что у меня благородное сердце, но это что-то плохо получается. Ленечка, не ждите от меня ни разумности, ни аккуратности, ни вообще ничего хорошего. Я разваливаюсь на составные части. Ничего я не знаю, ничего я не хочу. Словом, у меня убийственное настроение и состояние. И мне кажется, что этот период надо переживать как карантин, как если бы я была больна чумой. Очень жалко, что жизнь складывается так, что невозможно отсидеться где-нибудь в пещере совсем одной месяц-другой. Я работаю очень много. Вот и все, что можно сказать про жизнь. Описывать это не стоит, потому что вы ведь знаете, как я работаю. Сперва увлекаюсь, потом ною, потом прихожу в восторг от собственной гениальности и, наконец, в ужас от сотворенного. Так вот и сейчас. Все, что уже сделано и что нельзя уже переменить, кажется мне дурным, неправильным и робким. Словом, это сказочка про белого бычка. Это просто удивительно. Как мне удалось выхолостить себя за этот год? А вы говорите «писать». Чего ж тут писать? Тут уж лучше скромно помолчать. Не верю я никому и ничему, и на все мне наплевать. И сама я кажу себе такой дурной, что вот даже если вы ругаете меня, мне как-то все равно. А если пишете, что любите меня, я даже не всегда верю. Не злитесь, мы же уговорились про естественность. А у кого, скажите, пожалуйста, найдется столько терпения и души, и любви, чтобы возиться со мной и возвращать это хрупкое растение к жизни? Я советую вам подумать об этом крепко. Вам сразу станет свободнее и легче жить. Я не кокетничаю. Все зависит от меня, конечно. Только вот горе, я сама от себя не завишу, не получается. Я же вам говорила, что переживаю запоздалое повзросление. Это очень трудно — формироваться на 30-м году жизни. Этим надо заниматься в 16 лет. А сколько поганых людей вокруг, Ленечка. Просто не могу пересчитать. Я все вспоминаю Андерсона. Подумайте, как это он мило придумал про мальчика Кая. Вот и со мной случилось что-то в этом роде. Помните «Снежную королеву»? Только не смейтесь, ради бога. И не думайте, пожалуйста, что я совсем спятила с ума. Нет уж, я как-нибудь продержусь, хотя локтей вокруг меня не так уж много. У бедной Ниночки-сестрички второй месяц больна Маринка, и очень серьезно. Марина... Марина Николаевна Шаховская, 1928-1989, дочь старшей сестры Луговской, Нина Александровна Шаховской, режиссер-монтажер, работала в ВГИКе. Мне жалко ее очень, она тоже сидит дома с воспалением среднего уха. В Москве день весна, день зима, на душе мрак, Театр «Миниатюр» выпустил вторую программу. Когда вы приедете, пишите мне. Я не буду скрывать, ваши письма мне очень нужны и радуют меня. Пишите. Т.Л. Москва, 20 февраля 1939 года. Я вам скажу откровенно, милый мой Леня, что я такого удовольствия, как сегодня, давно не получала. И все, что бы я ни стала писать, все это будет типично и не то. Знаете, так бывает, когда узнаешь или увидишь что-нибудь новое, и вроде как с тебя шкурка слезает. В общем, отпадает все наносное, не твое, и наоборот открываются все твои лучшие чувства, выползают наружу. И всего-навсего я была на просмотре сказки в третьем детском театре. Из всего, что я видела в этом году, это самый лучший спектакль. Этот и Павел Греков, и Светлов молодец, и Пыжова молодец, и актеры молодцы, и художник молодцы, все молодцы, одна я дура. Светлов Михаил Аркадьевич, 1903-1964, поэт, автор пьесы «Сказка». Пыжова Ольга Ивановна, 1894-1972, актриса, театральный режиссер, профессор ГИТИСа, постановщик пьесы «Сказка». Все хочу расти в высоту. Так можно сделаться тоненькой-тоненькой и высохнуть под конец. В высоту не надо стараться расти. В высоту люди вырастают без стараний, сами по себе. А надо корни поглубже пускать и в ширину, все кругом окапывать. Вот тогда, может, получится толк. И кто это сказал, что я художник? Велите этому товарищу заткнуть глотку. Я сапожник, а не художник. Заниматься украшательством еще не значит быть художником. Для глаз, чтобы было приятно, это будет потруднее. Ну, хватит о себе. Все я, да я. На все голоса и при каждом удобном случае ору о себе. Ленечка, это очень хороший спектакль. Я пишу лежа, уже легла спать и очень устала, потому что в течение 2 часов в лицах рассказывала всю пьесу Григорию. Ваше длинное письмо читала очень долго. Это уже шедевр вашего почерка. Я так до сих пор не разобрала, например, почему Коварский счастлив, а вам нельзя мешать его блаженству. Коварский Николай Аронович, 1904-1974, критик, сценарист, литературовед. Точно, это так. Глупо мне мешать его минутному блаженству. Хотелось, было, ибо это человек неограниченный, с известной долей скепсиса. Я поглядел потом на Лидию Петровну и подумал, и так далее. Вот и разберись тут, что к чему. Я уж и щурюсь, и разные варианты придумываю. Ничего не выходит. А интересно, в чем там заковыка в этом минутном блаженстве? Мои новости таковы. Первое. Скоро я умру от переутомления. Есть такая заразная болезнь. Второе. У меня ремонт. Грязь на 2 недели, целый день стучат мастера. Живу на потолке, работать негде. Не надеюсь дожить до чистой отдельной комнаты. Третье. Я расплевалась с театром «Миниатюр». Безумный восторг, и, как мне кажется, с обеих сторон. Четвертое. Я заваливаюсь с лугуном Гальдони. Везет мне в этом сезоне на лугунов. Мне мала сцена. Не хватает нескольких метров до воплощения моих гениальных идей. Как тут быть? Что вы думаете на этот счет? Я сегодня получила ваше письмо и пришла в панику. Что это за бред? Приглашаем вас на разговор. Но это еще куда ни шло, хотя я бы ни в жизни пошла на собрание, загримированное под разговор. А вот что разговор начнет Малюгин, это меня сразило. Умоляю вас, начинайте, что хотите. Доклады, статьи, лекции, слова, речи. Только не разговор начнет Малюгин. Или если уж начнете, во-первых, скорее его кончайте, а во-вторых, подробно мне опишите, как вы его начали. Умираю от любопытства. А у нас в Москве весна. А в Ленинград я опять не знаю, попаду ли. И лгун мешает. А потом этот ремонт оказался такая прорва, и я ухлопала в него все свои деньги, и нужно очень трудиться. А мне надоело трудиться. Мне бы хотелось мало-мало, но хорошо-хорошо работать. А чтобы денег платили много-много. А у вас, барин, тоже описочка в письме была так себе. Между прочим, у меня то была действительно орфографическая ошибка. Я написала «ни», а потом другой ручкой, не самопишущей, переправила. так что можете не хидничать. Успокоив меня, что я не похожа на матушку Нину Эфрос. Вы написали, что это вас перепугало, а потом вставили «не». Нина Эфрос — жена артиста, чтеца Натана Эфроса. Вот видите, а если еще Фрейда вспомнить, совсем вам конец придет. Небо очень синее и весеннее, одни холодные. Отчего это? Ведь уже должно быть тепло. У меня отваливается рука, 5 часов, а надо работать. И потом очень хочется спать. Я все равно не выдумаю ничего умного. Ленечка, будьте здоровы. Т.Л. 2 марта 1939 года. Постскриптум. Добрым словом, я вас буду вспоминать не только во время нашего разговора, а вообще я вас вспоминаю добрыми словами и мыслями. Вы понимаете, я сегодня, воспользовавшись, что я больная и что мне не надо идти в театр, целый день возилась и убиралась. Сегодня кончили работать штукатуры. Это первая часть поэмы о ремонте, и грязь вывозили на тачке. И все думала, вот кончу, достану чернильницу, бумагу, и в тишине и покое сяду писать Лене письмо, и написать вам хотелось много обстоятельно, и главное, было что написать. Но вот настал этот желанный час. Я сижу за столом, а мысли мои разбежались. Как-то все-таки обидно переписка. И меня одолела страшная усталость. Надо простить меня, ведь все-таки я больная. Вчера я заснула очень рано и проснулась в 5 часов утра. Горел свет. Я оглянула знакомый мне пейзаж. Бочка со звездкой, лестницы, доски и так далее. И вдруг рядом с подушкой возникло ваше письмо. Это было как с того света. В общем, это было очень приятно. И вот я стала его читать, еще очумелая от сна, и очень быстро мне стало стыдно. Стыдно, Ленечка, ужасно. Я, конечно, могла бы не писать вам об этом, но, по-моему, лучше уж признаться во всем откровенно. Это о статье. Вы знаете, Леня, я ведь ее не читала. Это очень обидно, конечно, и вы напрасно хидничаете со статьей о театре миниатюр, так как я не читала и ее. Стоит ли мне говорить, что у меня ваша фамилия на страницах газеты «Малюгин» гораздо больше радует и волнует, чем театр миниатюр? Это вы и так, по-моему, знаете. Случайность или небрежность это? Пожалуй, случайность, видимо. Этот номер от меня ускользнул, но не в этом дело. Дело в том, что я вот сейчас думаю, что я мало волнуюсь за вас. Много думаю, а волнуюсь мало. Вот что плохо, по-моему. Много думаю о вас, но как-то в связи с собой, а не то, чтобы только о вас, вашем деле, ваших разговорах. Я подумала об этом, и мне стало как-то безнадежно стыдно. Не знаю, к чему я все это пишу и растягиваю так длинно, но я надеюсь, вы выудите из этой муры хоть крупинку огорчения. Нет, у меня явно не получается письмо. Теперь относительно сказки. Ленечка, я не очень знаю, какая это пьеса в читке, скорее всего, плохая, но спектакль очаровательный. Еще я хотела сказать, что вы не правы, когда судите об искусстве с профессиональной, а следовательно, всегда зауженной точки зрения. Повторяю, я не читала вашей статьи и не знаю ваших доводов, но мне кажется, что искусство заключается не в том, чтобы создать идеальную вещь, к которой не подкопаешься. Иногда сталкиваешься с вещами далеко не совершенными, но они волнуют тебя и тревожат. А главное, тревожат. Это очень важно — шевелить человека. Это, наверное, и есть искусство, а? Совершенство, конечно, вещь прелестная, но редко встречающаяся. А вот очень важно, когда вещь революционная, это в смысле смелости, прогрессивности, важно, когда художник смело и ответственно, не боясь риска, открывает всем свои мысли и мечты. Это я люблю. Это пленило меня и в сказке, и в Грекове. А что Павел Греков — безнадежно слабая пьеса? Неужели вы думаете, я это не заметила? Просто даже ни к чему это объяснять ни вам, ни мне. И незачем тратить на это такую красивую бумагу. Просто обидно даже стало, что вы мне это объясняете. И, конечно, эта пьеса сугубо злободневная, на 3-4 месяца. Но тема поднята ответственно, смело, мужественно. Это вам не Карасев. И доходит не своим формальным совершенством. Скажете, это не искусство? Ну, милый мой, когда куча людей после этого зрелища становится лучше, когда каждый человек, уходя домой, волнуется, вспоминает свою жизнь и переоценивает свой характер и мировоззрение, это все-таки искусство, пускай примитивное, но агитирующее за большое дело. Вообще, нельзя быть белоручкой. Вот и Светлов. Он не побоялся, что его обвинят в слащавости, и, заметьте, не стал писать традиционные пьесы в стихах. Не побоялся считать действительность романтичной. Я ему в этом верю. И потом, что меня особенно пленило, это то, что романтизм этот наивный, детский. И когда смотришь спектакль, все детство, все-таки самая лучшая пора, встает перед вами во весь рост. Просто удивительно. И надо быть большой чистоты человеком, чтобы так возобновить свое детство, как это сделал Светлов. И потом, как естественно и нахально люди начинают говорить стихами. Нет, он молодец. Пускай все детские книги собрались и столкнулись у него в этой сказке, пускай Андерсон лучше, но все-таки все детские театры ставят разные там «Лукоморье», да «Тома в Кенте», да разную классику или слюнявые сказки. А тут какое-то правильное зрелище было показано. Любой ребенок, конечно, любит всякие зрелища, но в глубине души он мечтает о детективном, полном необыкновенных приключений, страшном, наполненном большими, опасными и необыкновенными чувствами спектакле. И потом он мечтает о мужестве. Вспомните Тома Сойера. Почему мы все, и мальчишки, и девчонки, и взрослые, так любили эту книжку? Потому что, по-моему, там есть эта вечная и необходимая нам, в особенности в юношестве, тема мужества и нежности. Вот вы написали хорошую статью о Казико и назвали ее очень хорошо. Казико Ольга Георгиевна, актриса БДТ. Подробнее о ней смотрите в книге Евгения Шварца «Живу беспокойно. Москва, 1990». И вот сказку можно, по-моему, назвать «Мужество и нежность». А написана она, может быть, и не очень хорошо, не заметила. Между прочим, театр, главным образом Пыжова, очень сильно сократили пьесу, так мне передавали, и здорово ее вытянули. Я очень плохо себя чувствую, Леня. У меня жар, и поэтому я так глупо и длинно пишу. Простите меня и постарайтесь понять что-нибудь. Мне все кажется, что жизнь такая большая, мы в нашей сутолке видим всегда ее не всю. И я так бываю благодарна людям, которые, если и не открывают новое, мир, конечно, давно открыт, то хоть возобновляют забытое и утерянное. Как-то свежеешь от этого. Вы понимаете меня? Такой ужас эти письма. Кричишь вам, как глухому. А вы уже давно скучаете от моей монотонности. А на газету вам нечего обижаться. Это все чепуха. Вы ругали пьесу, а Паустовской хвалил спектакль. Это все разные вещи. Глупы вы какой-то, не расстраивайтесь. Право же, надо проще смотреть на вещи. А сказку я прочту, может быть, тогда я с вами соглашусь. Что же касается 30 лет, только ради бога, не подумайте, что это утешение. Я вам давно хотела сказать, что один из ваших основных недостатков – это ваша молодость. И чем старше вы будете, тем станете лучше. Для меня, по крайней мере. Но должна вас разочаровать, что 30 лет – это еще непростительно мало. А цимбал ваш все-таки порядком опустошенный человек. Это, между прочим. А Гурвича я так и не прочитала. Вот и Григорий все очень хвалит этого самого Гурвича. Цимбал Сергей Львович, 1907-1978, критик, зафлит Ленинградским театром комедии. Гурвич Абрам Соломонович, 1897-1962, литературный и театральный критик. Речь идет о его книге «В поисках героя». А где же я возьму эту самую книжку? Леня, как мне найти вашу статью о сказке? Когда, в каком месяце она была напечатана и где? В «Советском искусстве»? Напишите мне, пожалуйста. Нет, все-таки позор. Мужчина и горюет, что ему стукнуло 30 лет. Наверное, все... Подытоживайте пройденный путь. Глупость все это. Что нам, бабам, тогда делать? Умирать? А теперь в порядке самого подлого оправдания о разговоре. После того, как я отправил вам письмо, а у меня, знаете, есть ведь эта самонадеянная поспешность, до меня дошел этот разговор. Ленечка, вот честное слово, не вру. Только я подумала, что такие вещи доходят на словах, а не в напечатанном виде. Правда? Задушевность теряется. и превращается в смешное. Есть ведь такие слова, которые надо слышать, а не читать, да? Насчет денег благодарю, но ведь вы знаете, я долгов терпеть не могу. И хоть вы смеетесь с этого, но так ведь и есть. У нас тоже, к сожалению, зима и 10 градусов мороза. Ленечка, почему она не сохнет? Перегородка. И говорят, она высохнет только к первому числу. А красить и белить ее можно только, когда она станет совсем сухая. Правда, очень обидно. Все-таки мне очень хочется поехать в Ленинград. И, может быть, я это сделаю. Вы как-то написали мне, что ленинградские, и вы вместе с ними собираетесь с ответным визитом в Москву. Напишите мне, пожалуйста, состоится ли, и если состоится, то когда этот приезд? Мне, по некоторым соображениям, очень важно это знать. Я вам потом объясню, в чем дело. И потом еще одно дело. Леня, спросите при случае у кого-нибудь, что это правда, что в Ленинграде можно легко и спокойно купить электрический счетчик или все это утки, хорошо? Ну и сами понимаете, ежели это правда, и вы такой увидите, хватайте его немедленно и сразу попадете в мои благодарные объятия. Деньги и слезы благодарности тоже будут немедленно представлены. Узнайте, пожалуйста. Только прошу вас, не рыскайте по городу в поисках мифа. Я тогда просто обижусь на вас. Слышите? Мне не очень нравится, как у меня получается Гальдони. Хотя режиссер в восторге. Но она дура. По-моему, все это робко и малоинтересно. И я очень огорчаюсь. А жизнь идет как-то страшно быстро. И мне даже страшно становится. Вот когда я все переделаю, что же у меня останется? Пора спать. Что же касается моей жизни, то фотография моя в силе и по сегодняшний день. Пишите почаще. Честное слово, весь мизинец ободрала. По 5 раз в день все просовываю его в почтовый ящик. Почему вы не брежничаете так? Т.Л. Москва, 11 марта 1939 года. Я поправилась и выхожу, но толку от этого немного. 30-го у меня премьера «Робин Гуда», а 25 апреля «Лгуна» Гальдони и еще всякие мелкие делишки. Хотя работы сейчас относительно немного. Вся первая половина апреля тоже будет довольно свободная. Только я уж очень дохлая. Сейчас сижу у брата, выдрала из его записной книжки листики и пишу вам кусочек письма. Я не могу похвастаться особенно бодрым настроением духа, но я надеюсь, что все это не вечно. Ремонт мой из-за болезни еще не окончился. Надоело ужасно. Ленечка, вы читали «Пятую колонну» в первом номере иностранной литературы? «Пятая колонна» — пьеса Эрнеста Хемингуэя. Если нет, то поспешите прочитать, это любопытно. И про Генриха IV тоже. У нас началась довольно бурная весна. Я смертельно хочу хотя бы немножко отдохнуть. Так, чтобы ни о чем не думать. Только о небе, земле, деревьях и вообще только об этих вещах, которые называются природой. Слишком много было удач, неудач, тревог и забот, и всяких штук за эту зиму, и людей тоже было слишком много, и все они какие-то проходные, какие-то шумные и лишние, а время бежит, и утраченное время — это, пожалуй, еще грустнее, чем иллюзия, а по-вашему, хотя не жалко. Пишите мне большие, длинные, хорошие письма. Т.Л. Москва, 27 марта 1939 года. Дорогой Леня, пожалуйста, не думайте, что я хоть на минутку забыла о вашем существовании. Этого не было. Просто мне очень солоно пришлось это время. На бедного Макара все шишки валятся. Н.Ш.